Мысленно затушевывайте их черной тушью. Пусть поработает ваше воображение. Итак, представьте, что в руках у вас кисточка и бутылочка с черной тушью. Почувствовали? Представили? Тогда берите ее, кисточку, и водите ею сначала сверху вниз, а потом слева направо. Если кого-то раздражает черный цвет, тогда пусть он вообразит свой самый любимый цвет, который ему по душе. У кого какой? Синий, желтый, красный, одним словом, любой, только бы он нравился. И этим цветом, который возник в эти минуты у вас перед глазами, наиболее ярко, и прополощите мысленно ваши глазки. Помигайте в нем, как в водичке. Вспомните. Вспомните его получше. Представьте поярче, чтобы он как бы поселился в вашей подкорке. Если, допустим, вы никак не можете представить себе цвет, то можно вспомнить самое приятное событие в своей жизни, любимую ситуацию. Проиграйте его событие мысленно. И вот в этом состоянии, когда тепло на душе и на сердце, давайте поработаем с глазками нашими привычно, традиционно. Глазки двигаем вверх-вниз, влево-вправо и снова. Теперь зажмурили глазки, потом освободили и сняли напряжение. Хорошо. Теперь в правый верхний угол взгляд пошел, в левый нижний, в левый верхний, в правый нижний. Еще раз посмотрите в углы воображаемого квадрата. И снова зажмурились, сняли напряжение и помигали. Считаете про себя, когда мигаете? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь представим себе большой круг. Кто в каком виде? Обруч, колесо, бублик с маком. Обводим его глазками сначала по часовой стрелке, затем против часовой. Постарайтесь по 10 разочков в ту и другую сторону. Если сложно, то достаточно 7-8. Хватит. Не переусердствуйте, друзья мои. Зажмурились, расслабились и вновь мигаем. 10 раз, как прежде. Сейчас мысленно повернем круг в профиль. И опять наши глазки побежали по кругу. Вперед, вверх, назад, вниз. И в обратную сторону. Назад, вверх, вперед, вниз. Запутались? Ничего страшного. Не надо волноваться. Вы, конечно, не забыли после того, как поводили глазками по кругу, освободить их. Снять напряжение и обязательно помигать. Да? Прекрасно. А сейчас покорчим рожи. Очень эти гримаски полезны для нас. Гримасочка ежика. Губки вытянуты вперед. Влево-вправо, вверх-вниз. Вытянутыми губками шевелим, двигаем. Потом по кругу в левую сторону, в правую сторону. Каждый выполняет самостоятельно.